Глава третья. Экзамен. В просторной светлой гостиной вдруг стало как-то тесно. Доктор Пеляев, обнаружившийся за спиной этого медведя, мне подмигнул и встал возле окна. А хозяин дома уверенно уселся в кресло и широко мне улыбнулся. Наверное, это должно было выглядеть как ободрение. Мне же показалось, сейчас прожуют и косточек даже не оставит. «Итак, Маруш, мне сказали, ты хочешь работать у меня. Все верно?» «Да». Когда не нужно, я болтаю без умолку. Теперь же словно язык проглотила. Пялилась на него и даже боялась моргнуть. Хотя самое страшное и сложное уже свершилось, и я все же разговариваю с самим Долоховым. «Может быть, ты расскажешь мне о своих умениях?» Казимир Федотыч надиво терпелив с таким недоумком, как я. «А, ну это... Я рисовать умею». «Уже неплохо. Учился где-то или самоучка?» «Учился. В Большеграде. Пока там жили, ко мне учителя приходили. Учитель искусств очень хвалил и желал, чтобы я потом в гильдию художников шел». «Ясно. А сейчас где живешь?» — с любопытством спросил Долохов, небрежно закинув ногу на ногу. «Не в Большеграде?» «Нет, в деревне, в Прилеске». Немного расслабившись, я спрятала руки под бедра, чтобы не хвататься за так понравившуюся мне чашку, и уже спокойно продолжила. «Мы в городе продали часть дома, в деревне купили вот 5 лет назад. «Тебе годиков-то сколько?» — остро сверкнул глазами Долохов. 15, — призналась я, уже понимая, что нужно было сказать 2 года, как уехали. Нет, 1, а то арифметика выходит неважная. Ясно ведь, что ребенком меня только и учили. Как ни странно, фабриканта этот факт не смутил. Он потер переносицу и спросил как-то тоскливо. «Родители-то живы?» «Отец умер, мать сильно больна», — выдавила из себя я. «Брат еще маловат, чтобы работать, а мне в самый раз». «И почему я не удивлен?» «Хорошо, рассказывай, что умеешь». «Красками рисовать на заборах», — осмелилась пошутить я. «Углем на стенах, маслом пробовал, акварелью, гуашью, карандашом графитовым, на бумаге, на холсте, на дереве. На фарфоре не пробовал, но, думаю, научусь». «Гляди, какой умелец, Ольга!» От громогласного рыка я снова подскочила и снова едва не перевернула поднос с чаем. На всякий случай отодвинулась на другой край дивана и с опаской покосилась на странного человека. «Чего он так орёт-то?» «Ты звал, Казимир?» — раздался откуда-то прелестный голосок госпожи Долоховой. «У тебя бумага и краски есть? Неси сюда, да побыстрее». «Какие краски? Акварель, что ли?» «Да любые», — и кинул уже мне. «Вот и поглядим, как ты рисовать умеешь». Я выдохнула облегченно. «А что рисовать?» «Да что угодно, только недолго». Красавица Ольга принесла альбом, краски и, о чудо, графитовые карандаши, причем деревянные отменного качества. Мне такие покупали только для учебы. Для забав имелись самые простые, угольные или из жженой кости. Я уверенно положила альбом на колени, огляделась и приступила к экзамену. Мудрая мысль нарисовать натюрморт пришла мне в голову слишком поздно. Я хотела поразить Долохова и изобразить его лицо или сестру. Сестра всяко милее, к тому же он сможет сравнить портрет с оригиналом. Но не слишком ли нагло? Мало ли что он подумает. Мальчишка-подросток рисует девушку. Лучше уж доктор. Это безопаснее и даже проще. У доктора очень характерный профиль. К тому же на фоне окна и голубых бархатных портьер он смотрится весьма живописно. «Оля, налей мне чая», — попросил тем временем Казимир. Да в приличную чашку, а не в это безобразие. И с сахаром. Марк, будешь? Чуть позже, пожалуй. Казимир пожал плечами и с противным скрежетом подвинул к себе круглый блестящий столик. Спустя четверть часа, когда Долохов уже прикончил две огромные чашки с ароматным чаем, без закуски, кстати, и явно заскучал, я протянула ему набросок. «Простите, я понимаю, что это не совсем то, что нужно», волнуясь, начала было, но продолжить мне не дали. Громкий свист и вскинутые брови явно доказывали, что мой талант оценили по достоинству. «А ведь и вправду художник!» — восхитился Казимир Федотович. «Оля, а ну погляди!» Красавица в желтом заглянула брату через плечо, бросила лукавый взгляд на еще ничего не понявшего Пеляева и улыбнулась. «Удивительно! Казалось бы, простые линии, один цвет, а как точно переданы черты, и складки на портьере, и даже солнечный луч. Я никогда так не смогла бы, хоть сколько учись. Маруш, а мой портрет нарисуешь? Ну ее, эту фабрику, я тебя нанимаю». «А ну, руки прочь от мальца», — беззлобно фыркнул Долохов. «Мне нужнее». «Тем более, как я понял, он еще и грамотный, верно?» «Да», — твердо ответила я, стараясь не рассмеяться от похвал. «Читать и писать умею. Считать тоже, особенно деньги». «Замечательно. На работу я тебя беру. Завтра поутру, часам к 8, приходи к воротам фабрики». Многозначительное покашливание от окна заставило Долохова посмурнеть и поморщиться. «Ладно, завтра не нужно, и послезавтра тоже. Доктор прописал мне отдых и умеренные прогулки. Вот что. Приходи через 2 дня. Хотя...» «Хочу портрет», — капризно протянула Ольга, хищно глядя на меня. Будь я парнем, наверное, испугалась бы, но сейчас только усмехнулась. «Тебе ведь деньги нужны, верно? Выдам аванс. Далеко там до фабрики твоя поганка?» «Прилеска. 2 часа через лес, если спокойным шагом. Если бежать, то быстрее будет». «Волки в лесу водятся?» «Летом не слыхал». «Ясно. Марк, довези мальца до дома. Я тебе заплачу. И посмотри, что там с его матушкой. Маруш, каждый день тебе бегать тяжело будет. Все работники у меня прямо на фабрике живут 6 дней, а на 7-й к семье ходят. Там их и накормят, и в бане помоют. Найдется и для тебя угол». «Нет», — быстро ответила я, содрогнувшись. «Мне о матушке заботиться нужно и о брате». «И то верно. Но если они без тебя справятся, то подумай». Я закивала. «Разумеется, тут и думать не о чем. В баню? С мужиками? Вот уж благодарствую. Да и ночевать с кем-то не хочется. Лучше бегать буду. А если денег заработаю, то куплю себе лошадку или ослика. Верхом попроще будет. Ездить я, правда, не умею, но научусь. На козле у меня, когда еще отец жив был, не так уж и скверно выходило». От радости кружилась голова. Я ликовала. Все получилось даже лучше, чем я мечтала. И на работу меня приняли, и доктор матушку осмотрит, и еще платить за это буду не я. Превозмогая робость, спросила: «А жалование мне какое будет?» «Вот решим, куда тебя пристроить, тогда и сговоримся. Не бойся, я своих людей не обижаю», — спокойно ответил Долохов, и я окончательно успокоилась. Степенно выпила чаю вместе с доктором и Ольгой, вспомнив все матушкины наставления и порадовавшись, что в нашем доме всегда трапезничали церемонно, по-городскому, и правила приличия мне были знакомы. Ложечкой варенье не лезла, накладывала в отдельные блюдца, носом не шмыгала, пальцы вытирала не об штаны, а салфеткою, не сёрбала и даже мизинчик не оттопыривала. Правда, вкуса печенья и баранок не почувствовала совершенно. Спроси меня, что еще было на столе, и не упомню. Какого цвета ковер в гостиной? Из какой ягоды было варенье? Какого цвета глаза у Долохова? Как художник я должна была на такие детали обращать внимание, но все, что отложилось у меня в памяти, это красивое Ольгино платье, расстегнутая на шее сорочка Казимира Федотыча и резной профиль Пеляева. Очнулась я уже в эгоистке. В кармане позвякивали монеты, и хоть убей, я понятия не имела, какого они достоинства. Доставать и считать было неловко, стыдно. Деньги ведь в жизни совсем не главные. Так учили меня родители. Честь — вот о чем нужно думать. И еще о семье. Но разве я поступила плохо? Нагло? Быть может. Только ведь победителей не судят. Да и не ради денег я затеяла эту авантюру. Мне важно не богатство заработать, а помощь матушке и брату. Что же поделать, если бесплатно лекари в Прилеску не ездят? Да и молока даром что-то нам в деревне никто не наливает. «А ты, Маруш, молодец!» — похвалил меня Пеляев, когда увидел, что я окончательно пришла в себя и начала вертеть головой. «Сразу видно, хорошего воспитания юноша. К тому же не лентяй и не гордец. Казимиру ты понравился. Теперь работай усердно, не ленись, и все у тебя будет хорошо». «Я ленивым и не был никогда», — пробормотала, усмехаясь. «Мечтательной была, но в последние дни все мои мечты были прозаичны. Чтобы мама выздоровела, чтоб Ильян поскорей вырос и начал помогать, чтоб денег хватало на все нужды. Если для этого мне нужно потрудиться, то я готова. Ничего дурного я не замыслила. Чай не телом торгую, талантом. А на то нам таланты и даны, чтобы их использовать. Пусть магии во мне совсем нет, но и без магии прожить можно. Только знаешь что? Приличные люди в доме шапку снимают. Ты уж в следующий раз имей это в виду». Я закашлялась.